Потом была покупка цацик. В уши себе и Герми решил по серьге бриллианту купить. Герми яркие, желтые, дороже обычных, но у меня бзик на разноцветные алмазы. С этими камнями связана отдельная история. Самые лучшие, долговечные, емкие и эффективные амулеты получаются именно из алмазов. Их кристаллическая решетка идеально удерживает энергию и позволяет держать в свернутом виде внутри камня сложнейшие плетения. А благодаря тому, что при формировании алмаза через него проходит просто океан энергии, в этот камень можно закачать раз в 20 больше, чем в сапфиры, изумруды и прочие каменья среднего класса. Ну, а про цвет. Даркдемонт – алмаз, формирующийся в геомагических потоках и местах силы еще вместительней, хоть и ненамного. Пустой даркдемонт имеет серо-голубой цвет, но при заполнении становится ослепительно черным, как и черная дыра поглощает свет. Среди магов довольно редок и узнаваем. Называется идеально черным или бриллиант тьмы. Моя прорелесть. О себе заказал через гоблинов из Швейцарии идеально черные, по 19,7-3,98 гр. Карат каждый. Когда расплачивался, почувствовал мокро-холодные лапки жабы на своей шее. 2,5 ляма галлеонов. За идеальный черный цвет и редкие, но бесполезные свойства пришлось очень дорого заплатить. Дороже, наверное, только голубой карбункул. А ведь я собирался еще немного подзаработать на продаже амулетов высшей маги. Деньги, может, на тот свет не возьмешь, а вот наследникам передать – святое дело. Я себя знаю, могу спустить все состояние на свои исследования, а хотелось бы не остаться лет через 10 у разбитого корыта, да и тупо обирать родовой сейф, не наш метод. Ладно, как заработать на хлеб насущный потом подумаю, когда освоюсь получше, а сейчас, за одеждой. Найти подходящие шмотки было не так уж и трудно. В Лютном, мне за 10 тысяч галлеонов продали шелк акромантульский. Гигантские пауки обитают в Африке и заявившихся на их территорию быстренько так харчат. Наверное, именно опасностью сбора этот материал обязан своей цене. Ну и еще свойством, шелк не подвержен влиянию кислот, зелий, огня, воды, непромокаем и податлив к зачарованию. Просто мечта зельевара. Из купленного шелка сшили рубашку по магловской моде и две мантии, одна мне пригодится, особенно с Невиллом, одну из которых я собирался подарить Северусу. Да, да, вы не ослышались, Северусу Снейпу. Насколько мне стало ясно из книги, мы с ним очень похожи. Снейп настоящий ученый, всемирно известный зельевар, друг моей матери. Последний пункт даже вызывает у меня противоречивые чувства. Жалость, ревность, радость. У мамы был хороший друг, этакий готический принц. Умный, талантливый, красивый. Я даже не сомневаюсь, что с золотым мальчиком директора, Джеймсом Поттером, мама связалась неспроста. Вся эта любовная история кажется мне странной. Мама и Северус любили друг друга. Джеймс, полностью директорская пешка, вспомнить хотя бы безнаказанность так называемых мародеров, частенько издевался над Северусом. Порой даже очень жестоко, и иногда подкатывал к маме, за что они, мама и Северус, Джеймса с его дружками-лоботрясами. Люпин не в счет, хотя оборотень в Хогвартсе. Полностью вписывается в мою теорию о вседозволенности мародеров, за которую они заплатили преданностью директору, а Джеймс должен был заплатить в прямом смысле, деньгами. Симпатичен мне Северус, хоть и якшается с пожирателями, а умудряется не служить никому, ни Волди, ни Дамби. Я решил любой ценой заполучить его в соратники, не хочу скрывать от друга моей матери то, как я к нему и Джеймсу отношусь. Неприятно скрывать что-то от хорошего человека. У портного еще заказал перчатки, наподобие тех, что видел в компьютерной игре Скрим. Там они проходили под названием «Перчатки талмарских магов». На Эльмире я воссоздал стиль, создав прекрасные перчатки-артефакты из акульей кожи, с тремя питающими кристаллами, точно как в игре. Только на эти, в своей третьей по счету жизни, я не стал накладывать кучу защитных чар, а ограничился общими: очистка, термическая защита, слабый магический кокон. Каждая из свойств запитал от одного камешка, понятия не имею, что за камень, но без энергии в нем он белеет, а так, сине-черный. Вроде все, можно и в Мэннер. Сегодня я еще Гермионе обещал операцию на ауре провести. Платформа 9¾, 01091991, они дураки были древнеэльмирские дипломаты, если не все, то многие пялятся на Гермиону. Идем мы построением кавалер и дама, то есть чинно, рядышком, не пялись на остальных, этакое черно-белое пятно, У Герми черная юбка и белая блузка, а у меня белющие брюки и рубашечка из акромантульского шелка, паутина у акромантулов угольно-черного цвета, чтобы жертва не спалила ловушку, и два столь же черных камня в ушах. Вчера подарил Герми серьги, гораздо заметнее моих, полностью вписываются в план. Нашел Малфоев, Люциус, с тростью в руках помогал сыну забраться в вагон. Что ж, первая часть, вводная, поехали. Через 5 минут, а Герми меня порадовала. В каноне это просто начитанная девочка, но похоже, с кем поведешься, от того и забе. Не-е-е, от того и наберешься. Вот, мало того, что она присмотрела за Люциусом, полностью подтвердив действенность плана, так, что немаловажно, она поняла первую стадию плана, хоть и после моих намеков. Как и ожидалось, к нам зашел Драко, его отец обязательно попробует навести мосты. Прибытие Драко ожидалось, а вот его проникновенный спич о чистокровных просто ужаснул. Хорошо, что Герми в режиме стервы отшила его так, что мама не горюй, одним взглядом. Дальше был финал первой части, упоминание о подвалах Малфой Мэнора, месте, откуда еще никто не уходил. По крайней мере, в книге сказано, что в подвалах содержались пленники, да и допрашивались, наверное, там же. Вряд ли кто знает о таком месте, иначе бы Авроры Люциусу спуску не дали. Шутка ли? Весь подвал, вещдок, о таких местах не распространяются. Финал прошел на ура, Драко в прострации. Хотя, отчасти, его можно понять. Люциус, пользуясь своими связями, узнал, что мог обо мне, как я думаю, и поделился этой инфой с сыном. Мол, есть такой мальчик, Гарри, ты в поезде с ним поедешь. Это его обвиняют в смерти нашего дражайшего шефа, а Дамби его еще вырастил забитым овощем, подружись с ним, он нам пригодится. Вот Драко и выполнял просьбу, как мог, а мог он плохо, об этом говорит хотя бы то, что он сейчас сидит в предобморочном состоянии, и видимо мечтает запытать нах информаторов отца. Второе по нашего плана, заинтересовать, ну... Давай оставим вопросы воспитания дракона Люциуса, хотя, наверное, стоит упомянуть о недостаточной воспитанности его сына. «Вы знаете папу?» – вопрошал пришедший в себя Драко. «Мы его, да он нас, нет, хотя вру, меня трудно не знать, учитывая пропаганду одного старого белобородого придурка». На последней фразе Драко заметно оживился, раз его клиент, то есть я не соответствую его представлениям, то вполне могу быть на его стороне. Смотреть на Гермион уже и не пытался, похоже, одного взгляда моей стервы хватило даже этому самовлюбленному мальчишке. «Дамби, если ты не понял, этот маразматик создал мне имидж золотого мальчика, мальчик, который выжил. Смешно, не правда ли, чтобы не убило Вальдеморта, приписывать это годовалому ребенку? Абсурд, наверняка защитные чары пришибли темного лорда, а старый маразматик мало того, что поселил меня с самыми мерзкими маглами, которых только можно вообразить, так еще и пытался свести меня с Уизли». На последних словах Драко, уже полностью пришедший в себя, скривился. Видать, уже познакомился с этими Хомо Руфус. 7. Человек рыжий, лад. Нет, ты только представь, сидим мы с Герми рядом с проходом на платформу, а рыжие семейство, в полном составе носится по вокзалу и выдает крики. Какая платформа? 9¾. Опять толпа маглов. И так целый час. На губах Драко уже заиграла улыбка. Видно, представил, как рыжие нарезают круги перед барьером. Какие ничтожества, никакого самоуважения. На что они только живут. Это уже подала по-своему очаровательный, полный презрения голос, стерва, Гермиона. Одному шайтану известно, как им удается влачить свое существование, но, похоже, они попытаются выцыганить деньги у меня, подложив мне единственную свою дочь, Джинни. Драко, похоже, заинтересовался и задал вопрос, которого я не ожидал. О какой сумме речь? Ты разве богат? Ну, в Англии только у вас, Малфоев, денег больше, чем у Поттеров. Хотя я собираюсь исправить эту досадную оплошность, денег заработать. А ты что подумал? Это я добавил, потому что Драко заметно напрягся на слове «исправить». Похоже, Драко хватило. Маленького принца он отыгрывать уже не пытался и общался с нами нормально, хотя на Герми поглядывал как-то с опаской, как будто она на него сейчас палочку наведет и заводит. 5 минут до прибытия. 5 минут до прибытия. Разнеслось по вагону. Вы спросите, почему я дальше не играл на чувствах Драко? Да очень просто. Мне Малфой как союзники не нужны, как враги, тем более. В общем, Спис сбил, свое отношение к Дамби и Волди ему прояснил. Хватит с него. Хотя, интересно, нафига они кричат о прибытии? Трудно что ли с студентом догадаться, что поезд остановился? На змеином спрашиваю свою подругу. Драко же застыл в дверях, едва заслышал характерное шипение. Не знаю, наверное, чтобы мы успели переодеться в это средневековое убожество, отвечала Гермина том же змеином. Драко, заслышав голос моей подруги, которую он искренне считал маглорожденной, похоже, решил не связываться и утек в свое купе. Забавно. Похоже, у юного Малфоя уже какая-то фобия на герместерву. Хихикс. Стягиваю с себя рубашку, одеваю мантию. А Гермито как покраснела, но отвернуться и не подумала. Режим стервы еще работает. Ну да, благодаря магическому вмешательству торс у меня симпатичный, насколько может быть для 11-летнего мальчика. По крайней мере, от оголодавшего и костлявого Гарри не осталось и следа, и тушка моя приобрела даже некоторую рельефность, хотя с 11-летним телом много не наворотишь. Хорошо уже то, что за 9-летнего не принимают. Натянув мантию, я вышел, сказав пунцовой Герме, что буду ждать ее на выходе, и что прижим вырубила. Ушел. На платформе нас дожидался Хагрид, со средневековым фонарем в руках. Ужас. У меня ощущение, что все происходящее вокруг – фарс. Дальше все по сценарию. Нас загрузили в лодки и повезли по озеру в школу. Ну почему в лодках? Есть же наземный транспорт. Хотя понял. С озера открывается прекрасный вид на Хогвартс. Громада замка, трассированная светом из окон, возвышалась над маленькими студентами. Многие не смогли сдержать восторженных вздохов. Представление удалось, впечатлились. Маккошка оставила нас в предбаннике, наказав привести мысли в порядок. С этим тоже понятно, и не мне одному. Часть будущих равенкловцев и слизеринцев тоже поняли, что нас, кучу детишек, оставили, чтобы мы еще больше накрутили себя. Драко, что примечательно, уже не подходил и поглядывал порой на меня с Герми с опаской, особенно на Герми, переводя взгляд с нее на своих обезьянок. Ну, его можно понять, подручных ему выдал отец, сам он вряд ли додумался бы взять этих убожеств. Того и гляди, начнут про повар спрашивает повара говорить. Похоже, завидует. Поттер появился в компании симпатичной, насколько это возможно для 11-летней девочки, а он сам в компании двух тупиц. Как бы комплекс у Драко не появился, хотя думаю, он что-нибудь придумает. МакГонагалл провела нас в зал. Интересненький потолок. Такие иллюзии стоят почти на грани моих возможностей. А нехилыми магами были основатели, совсем нехилыми. Примерно на уровне эльмирского архимага, насколько я понял. Шляпа тоже интересная. Но не буду о теории, Гермина стуле, Гриффиндор, объявил головной убор голосом, которым комментаторы кричат «Гаэл». Дальше была моя, по алфавиту, очередь. Зал затих. Пока я шел к подиуму, преподы меня рассматривали. Дамби, в своих очках-полумесяцах, старательно играл доброго дедушку, с ней глядел с интересом и презрением, остальные просто заинтересованно. «Куда же вас определить?» – задала вопрос Шляпс. «Если вы действительно читаете мысли, то, наверное, уже знаете, куда и почему. Не тяни кота за яйца, люди уже волноваться начали. ГММ, как грубо. Ну, ладно, рассуждать будет бессмысленно. Гриффиндор, глава 13, или чем надо заниматься ночью». Шляпа перекочевала обратно на табурет, и я пошел к своим новым сокурсникам. Обратил внимание на Рона. Ужас, этот малыш просто пятнами пошел, когда понял, что это я, Гарри Поттер. Правильно, правильно. Мне не нужны в окружении завистливые посредственности. Заняв место рядом с Герми, я оказался в кольце однокурсников, которые просто мечтали познакомиться со мной. Рон злился где-то рядом, черной завистью и злобой своей, отравляющей эмофон. Ну, небось Молли его уже настроила на то, что он должен стать другом бедного мальчика, а то, что Гарри, с видом потомственного аристократа, не обратил на него внимания, нагло отшив в поезде, похоже, разозлило. Ему и так внимания то не доставалось, жил в тени своих успешных братьев, родители тратили все свое внимание на Джинни. Уизли постарше понимали, как их мама с папой любили единственную дочь, и не сердились, а Рональд, похоже, не отличаясь умом и сообразительностью, жутко завидовал мелкой, и мечтал о той известности, что была у меня. Дамби что, идиот что ли? Такое завистливое существо подружить с золотым мальчиком, да только канонный Гарри мог не замечать, что Рон, находясь в его тени, мечтает придушить своего знаменитого друга. Похоже, он из канонной Герми начал флиртовать только потому, что хотел самоутвердиться. Еще бы, его сестра охомутала Поттера. Поттер под действием какого-нибудь директорского приворота пускает слюни на эту рыжую, а ему, великому Рональду Уизли, достанется самый смак, Герми. Ага, сейчас разогнался рыжий. Подойдет к моей Герми режим стервы на полную мощность, и так его с грязью смешает. Даже Малфоя вон, одним взглядом опустила на грешную землю, а про рыжего вообще молчу. Тем временем, директор специально для искателей приключений на свою пятую точку, упомянул про жутко опасный коридор, и, заставив всех спеть идиотскую песенку, объявил отбой. Мы, рядом с Герми, идем по коридору, делясь впечатлениями. Гарри, нам надо поговорить. Поставила в известность меня, выглядящая еще задумчивее Гермиона. Сейчас, может, подождешь, действительно, не здесь же. Тем временем, мы шли за старостой, по лестницам, которые иногда, насколько мне известно, меняли направление. Узнать бы, зачем это было сделано. Хорошо, Гарри, но сегодня обязательно. С настойчивостью заверила меня подруга. Ну, если обязательно, то так тому и быть, поговорим. Тем временем мы уже топали по какому-то коридору, как вдруг передние ряды студентов вдруг оказались мокрыми. Хи-хи-хи-хи, первоклассники. Донеслось до нас откуда-то спереди. Наш староста, рыжий Перси, требовательно проговорил в пространство: «Пивс, твои шутки, а если я пожалуюсь кровавому барону?» В ответ ему прозвучал громкий звук, самое приличное название которому – звук сдувающегося шарика. Хи-хи-хи-хи, Пивс, привидение материализовался перед толпой испуганных детишек и начал размахивать своими костылями. «Прекрати немедленно!» – пытался успокоить его Перси. Моя ладонь сжала левое плечо нашего старосты, и пока он отвлекся, посмотрев влево, я справа, текучим движением обошел его. Чепок, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- точно в глаз. Бедный Пивс отлетел на пару метров, кубарем перевернувшись в воздухе и вопил, прижимая руки к многострадальному глазу. Я обернулся к своим застывшим одноклассникам и сонно проговорил: «Я спать хочу, а он тут, мельтешит», и зевок. Картина маслом. Староста смотрит заинтересованно, однокурсники восторженно, а глаза Герми просто говорят: «Если ты мне все не расскажешь, убью». И мы продолжили путь к гостиной. Псевдоживой потрет старой, жирной коровы, которая спрашивает пароль, просто идеальное место для двери в нашу гостиную. Поразительно. Общая гостиная выглядит точно как моя гостиная-библиотека на первом этаже мэнора. Точнее, в мэноре скопирована эта комната. Только не хватает книжных полок у стен, а так, копия. Тот же камин, те же диваны, кресла, ковры на полу. Похоже, кто-то из моих предков удружил. Теперь буду чувствовать себя здесь как дома. Просто великолепно. Я уж думал, что опять придется привыкать к новой обстановке. Не люблю я этого. Пока староста распинался про честь факультета и прочие условности, мы с Герми переглядывались. Старосты закончили, и мы разошлись по спальням. Перед тем, как выпасть на свою кровать, я наложил на нее пару бытовых заклинаний. Палочкой, как и положено. К слову сказать, если такие заклинания мной воспринимались как мелочь, то с палочкой я вообще не ощущал энергозатрат. Видно, коэффициент усиления у этой деревяшки весьма неплох. Однако моим соседям этого, похоже, хватило. Невилл посмотрел на мое колдовство с заметной завистью, ему то чары давались с трудом. Бабушка строгая, пытается убедить его в том, что он полное ничтожество. Что бы было с Гермионой, если бы не Чарли? Боюсь даже представить, мать ее закабалила бы. Рон, оказавшийся со мной в одной комнате, смотрел волком. Ему чары, похоже, не давались по другой причине, слишком туп. «Спокойной ночи, пацаны!» Жизнерадостно провозгласил я и закутался в одеяло. В полночь, когда по всей комнате раздавался храп, я встал и в одной пижаме вышел в общую гостиную. Герми ждала меня на диванчике возле камина, потрескивающего углями. На мгновение я даже залюбовался своей подругой, в свете камина она выглядела волшебно. Тихонечко подкрадываюсь сзади, и наклонившись к ушку шепчу: «Ага, ждем, значит, Гарри». Обернулась Гермиона, и встретившись со мной нос к носу смутилась, слегка порозовев. Я обошел диванчик, и примостился рядом с Гермионой. «Ну, о чем хотела поговорить?» «Обо всем. Ну, во-первых, зачем мы говорили на Серпентерга придрака? Этого в плане не было. Драка, дражайшая моя, привык считать Серпентерга темной магией, наш разговор полностью вписывается в основное направление плана». «Хорошо, понятно. Дальше, про шляпу. Гарри, шляпа сказала мне, что та магия, что ты использовал в своей лаборатории, была доступна только Мерлину. Как это объяснишь? Элементарно, Ватсон. Я ее использовал. Все, вопрос закрыт. Или ты, Аврор, чтобы меня допрашивать? Здесь Герми опять смутилась. И, Гарри, пропивза. Да, еще элементарней. Темную энергию закачиваешь в руку, и чпок. Призраки на нее реагируют как на огонь, обжигает она их, а в большой концентрации может даже развоплотить. Но зачем, неужели непонятно? Пивз очень ценный кадр, его не жалко попинать, да и пользу он может принести. Например, завхоза со следа сбить, если ночью нас спалит. Завхоза, это того мерзкого старика, его самого. Аргус Филч обожает ловить студентов по ночам. А разве по ночам студенты не спят? Боже, какая наивность. Не все, Герми, не все. Ночью в Хогвартсе творится много всего, днем почти невозможно уединиться. Вот и используют студенты ночное время, дабы свести счеты. Или там, лукаво смотрю на Герми, с девушкой погулять, романтика. Ну вот, опять ушки моей подруги загорелись как красный светофор, а вообще у завхоза полно тараканов в голове. С ним лучше не связываться, если ты нарушила правила. Я не собираюсь нарушать правила, выпалила возмущенно подруга. А если я тебя на свидание приглашу, погулять по ночному Хогвартсу, поцеловаться под луной? Знаю, троллю я Герми, но не могу иначе. Слово не воробей, от камина жары то меньше, чем от лица Гермионы. Я, не знаю. Может, мямлила подруга, пытаясь успокоить сердечко. Хихикс. Приобнимаю ее за плечо. Что? Глаза говорят, что она сейчас в обморок грохнется. Пора завязывать стролола, а то реально засмущал бедную девочку. В общем так, Гермиона, правила придуманы, чтобы их нарушать. Гарри, это, ну хорошо, но не дай бог, тебе, Гарри, подставить наш факультет. Если с нас снимут баллы по твоей милости, то, Герми не говорила, но, взглядом дала мне понять, что ничего хорошего мне не светит. Хорошо, хорошо, нас не поймают. Я тебе еще потом несколько интересных заклинаний покажу. Невидимость и прочие полезные в быту мелочи. По крайней мере те, что на уроках давать не будут, а то смысл потеряется. Похоже, обещанная плюшка возымела свой эффект, и Герми немного успокоилась. А теперь, пойду нарушать. Жизнерадостно сказал я, и направился к выходу из гостиной. Гарри, как можно? Вот так и можно. Да ты не бойся, меня не заметит. При этих словах использую оптическую невидимость. Герми инстинктивно переключилась на магическое зрение и уставилась на меня своими глазищами сапфирами. И последнее, надо же мне какую комнатушку найти, чтобы с тобой позаниматься чарами. Похоже, это объяснение ее частично удовлетворило, и Герми с видом оскорбленной невинности плюхнулась на диван, с которого ранее привстала для наглядности своего возмущения. «Ладно, я пошел», и выдвинулся, чувствуя на спине гневный взгляд Гермионы. «Хогвартс, ночь». Сразу же, не теряя времени, я отправился на третий этаж, в туалет Плаксы Миртл. Тайная комната, единственное место в школе, не отображающееся на карте мародеров, а поскольку я подозреваю о том, что директор будет за нами приглядывать, скорее всего придется использовать ее, тайную комнату. Одна беда, Василиск, что там обитает, с этими милыми, флегматичными змейками, размером с Хогвартс-экспресс я познакомился еще в прошлой жизни, так что к бою со змеюкой был готов, да и не помешает сначала поговорить. Вдруг окажется, что Василиск вменяем. Туалет Плаксы Миртл, на третьем этаже, встретил меня тишиной и запустением. Найти его не составило труда, по книге вспомнил координаты и, погуляв по нужному этажу, обнаружил сие помещение. Я накинул на туалет легкое некромантическое плетение, цель которого отпугивать призраков. Действует оно не сразу, все-таки призраки не насекомые и вполне разумны, но через некоторое время нахождения на зачарованной территории, им хочется пойти куда-нибудь еще, и как правило это желание со временем только возрастает. Таким образом, я обезопасил себя от возможного внимания с их стороны. Умывальник со змейкой нашелся довольно быстро. Прошипев на змеином языке слово «откройся», я вошел в широкий спускающийся вниз коридор. Пройдя арку, я приказал проходу закрыться и остался в кромешной темноте. Впрочем, темнота была кромешной только для человеческих глаз, я же в темноте вижу куда лучше, чем магл может видеть на свету. Спуск был недолгим, в подземных коридорах стояла сырость и затхлость. Спустя несколько минут я наткнулся на первую сброшенную кожу Василиска, а через пару сотен метров вышел в огромный залитый зеленоватым светом зал. Статуя Слизерина впечатляла, ничего общего с тем убожеством, что показано в фильме. Оглядев зал, я пришел к выводу, что вкусы у нас со Слизерином совпадают и что место подходит, немного прибрать, проветрить, обновить защиту и можно жить. Глава 14. Как дружить со змеями. Тайная комната. Вася. Василек. Василий. Василийск. Вылезай. Хозяин пришел, а ты нахал. Из бокового коридора стал выползать гигантский змей. Зеленая переливающаяся чешуя, желтые светящиеся в темноте глаза, испускающие силу, и могучая аура. Проползая в центр зала и свившись кольцами, он начал меня внимательно рассматривать. «Значит, ты говорящий, и очень наглый говорящий, какой есть?» Пожал я плечами. «Что тебе понадобилось здесь, говорящий?» «Ну, вообще-то ничего особенного, просто хочу сделать из этого милого серпентария себе лабораторию». «Лабораторию. Здесь есть лабораторис, Салазар Слизерин, мой хозяин разрушил все, когда уходил, но помещение осталось. Если ты говорящий, то можешь воспользоваться комнатами ССС». Таков приказ с хозяина СС. Судя по говору, Василиск давно ни с кем не общался, и его речь все меньше походила на шипение. «Какие инструкции оставил тебе Слизерин?» — вопрошал я змея, чисто из любопытства. «Хозяин приказал охранять помещение и убивать всех, кто явится сюда без разрешения. Только говорящие могут пройти внутрь, говорящие и те, кому они доверяют. До тебя здесь уже побывал один детеныш, но он ушел, когда понял, что я не подчиняюсь ему. Я выполняю только приказы хозяина, сторожу комнату и убиваю незваных гостей». «Вот ништяк то». «Не знаю, какое слово на серпентарго услышал Вася, но он меня понял». «Ништяк, ты собираешься остаться здесь?» «Ну, живу я в замке, над нами, а вот от лаборатории, да и просто своего места в Хогвартсе не откажусь. Ты разрешишь мне обосноваться здесь?» «Конечно, говорящий, эти комнаты уже 1000 лет пусты, а хозяин, наверное, давно мертв. Как первый говорящий, предъявивший права на них, ты можешь считать себя хозяином этих помещений?» «Наверное, я не силен в ваших традициях. Это просто прекрасно. Со мной учится моя подруга, та же говорящая. Мы будем заходить к тебе. Сразу два говорящих. Как такой редкий дар появился сразу у двух человек? Не знаю, видно, так уж совпало. Хорошо, пусть будет так. И я хочу знать твое имя, говорящий». «Кхарри. Мое имя Кхарри Поттер, а моей подруге Гермиона Грейнджер. Мое имя не выговоришь даже ты, говорящий, так что называй меня как хочешь. Тогда я тебя буду звать Вася». «Вася. Это человеческое имя?» «Да, созвучно с Василиск, правда». «Да, мне нравится это имя». Дальше, по плану был осмотр подземелий. Тайная дверь в кабинет располагалась за головой статуи Слизерина, в неприметном, узком ответвлении тоннеля. Сам кабинет впечатлял, Слизерин потрудился на славу, ни одной пылинки или капли воды, стерильная чистота. Здесь же располагался и проход в личную библиотеку, я только мельком взглянул, книжные шкафы были пусты, как и все остальные комнаты. Похоже, действительно Салазар, разругавшись с соратниками, ушел, забрав с собой все, а что не забрал, уничтожил. Под конец осмотра я обнаружил неприметную дверцу, на первый взгляд ведущую в стенной шкаф. Однако, присмотревшись получше, я узнал кабинку лифта. Если раньше я Слизерина просто уважал, то теперь начал его уважать еще больше. Ну да, не станет же великий маг каждый раз спускаться к себе в комнаты через женский туалет. На лифте я добрался до какого-то класса, пустынного и пыльного. Пусть так и будет, я пролетел к двери на левитации, дабы не потревожить пыль под ногами, наследить не имею никакого желания. До башни Гриффиндора я добрался без труда, в гостиной никого не было, кроме спящей на диване возле камина Гермионы. Сев рядом с ней, я положил ее голову себе на колени, после чего накрыл пологом тишины и спокойным сном. Эх, бедная девочка, совсем себя извела. Я поправил съехавшие ей на глаза волосы и улыбнулся. Гостиная Гриффиндора, утро. Примерно в 8 утра, из своих спален, начали спускаться первые ученики. Я рассеянно перебирал волосы Гермионы, попутно слегка ее поглаживая по голове и оперевшись подбородком на вторую руку, задумчиво глядел в окно. Проходящие мимо студенты косились, но не лезли. Невилл спустился последним, к 9. «С добрым утром, Гарри, а что с Гермионой?» с добрым утром, вымоталась за ночь, и... давно ты тут сидишь? Да, я сфокусировал взгляд и перевел его на Невилла, тот явно чувствовал себя неуютно, что неудивительно, учитывая, каким голосом я ему отвечал. А почему она не просыпается? Здесь довольно шумно. И почему ты не отнес ее в спальню? Или прости, если я что-то не то сказал. Невилл резко смутился. Я улыбнулся. Она не посыпается, потому что я наложил на нее чары тишины, а в спальню отнести я ее не мог, так как в спальне девочек мальчики входить не могут. На лестнице стоит защита. Ай, ясно, ты не собираешься идти на завтрак? Пока нет. Ну тогда я пойду. Я кивнул, и Невилл поспешил к портрету. От размышлений меня отвлекла Гермиона, начав просыпаться. Просыпалась Гермиона долго, сперва она начала ворочаться, потом попыталась накрыться одеялом, последнего ясное дело не нашла, зато нашла мою мантию, в которую и попробовала завернуться. Я наблюдал за этим процессом с нескрываемым удовольствием. Наконец, уткнувшись носом мне в живот и поняв, что что-то не так, она открыла глаза. «С добрым утром, котенок!» Она повернулась на голос, наши глаза встретились. В первый момент в ее карих глазах отразилось удивление, потом понимание, а следом паника, кажется, она даже дышать перестала. При этом с каждым мгновением ее лицо все больше заливала краска. Мое лицо помимо воли расплылось в теплой улыбке. «С добрым утром, солнышко, как спалось?» Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, казалось, боясь пошевелиться, но хоть дышать начала. Секунды три она глядела мне в глаза, а потом резко опустила взгляд и уткнулась куда-то в пространство. Все это время я продолжал нежно почесывать ей голову. Через минуту она села, ее руки слегка подрагивали, а лицо пылало жаром. Да, похоже, я перестарался. Герми, соберись, нам на уроки надо бы найтить, сказал я тоном царского поручика. Подействовала. Собралась, подтянулась, лицо выровняло свой цвет. А Гарри, похоже, она не знала, с чего начать. Расписание вон, на стене висит, Перси утром вывесил, так что бегом. Завтрак, между прочим, мы уже проспали, категорично заявил я, и отправился в спальню для мальчиков. Через 10 минут, когда я спустился, Гермиона уже ждала меня. Вместе мы отправились на занятия. Какие у нас уроки? Сегодня у первокурсников будут преподавать все деканы, так что трансфигурация, чары, зелья и травология. Хорошо, куда сначала? На трансфигурацию. Пойдем, вон наши направились. Кстати, Гарри, ты где всю ночь пропадал? Я вся изнервничалась. А если бы тебя поймали? В первый же день? Спокойно, Герми, меня голыми руками не возьмешь. А ночью я нашел один интересный пустой кабинет на третьем этаже. В нем мы сможем позаниматься. Ну не говорить же о тайной комнате во всеуслышание. Глава 15. Знакомство с ужасом подземелья или новая знаменитость. Кабинет зельеварения. Снейп был недоволен. Признаться, преподавание, само по себе, редко приносило радость, большинство учеников чихать хотели на зелья, а он не мог смириться с пренебрежением к своему предмету. Ну разве можно не любить это таинство? Его самого оно увлекало с детства. Нет, разумеется, умом-то он понимал, что не любить можно. Встречал такое на каждом занятии, тут, в Хогвартсе. К сожалению, учеников, которые любили зелья, было куда меньше половины. Вот и выливалось из профессора горечь осознания этого факта в виде раздражения и едкой иронии, которые уже стали его визитной карточкой. А тех, у кого был хоть минимальный талант к его предмету, таких было из всех учащихся человек 5, причем пара из них – это печально известные близнецы Уизли. И, хотя Снейп бы в этом никому не признался, он их уважал, хотя бы за то, что они не ходили по протаренным дорожкам, а изобретали что-то свое. Да, некоторые их составы были слегка небезопасны, однако уже сейчас им можно было смело давать квалификацию подмастерей зельеварения. А сейчас было то, что он не любил больше всего. Первый курс, зеленые, не оперившиеся, делающие ошибки в элементарных зельях. И ради них пришлось бросить на середине интересную статью в алхимии сегодня. Он гадал, какой из студентов в этом году первым успеет обозвать его сальноволосым уродом. Каждый год он с нетерпением ждал, как с полным правом назначит наказание этому недоумку. Северус уже давно отчаялся избавиться от въевшихся в волосы испарений. Только в один короткий летний месяц, когда ему не приходилось по 15 часов в сутки сгибаться над кипящими котлами, его волосы свисали не так безжизненно. А этим невежественным недоумкам только дай повод позубоскалить, у них всегда находилось, что сказать о том, о чем они не имели ни малейшего понятия. Обычной летящей походкой Зельевар прошел в класс к своему столу и обернулся. «Львы и змеи, первый курс. Ну, змеи хотя бы свои». Он, конечно, старался им подыгрывать. Соревнование за кубок школы было, наверное, больше соревнованием деканов, чем учеников, и каждый в той или иной степени помогал своим. Просто Снейп делал это немного более явно. Начал Снейп, как обычно, с переклички знакомства. Лица, фамилии, знакомые и нет. Чаще знакомые, разве что маглорожденные привносили новизну. Остальные-то семьи он знал. У многих даже учил старших братьев и сестер. А вот и Поттер. Лицо очень похожее на Джеймса. А вот глаза. В похожих зеленых омутах он когда-то до ужаса хотел утонуть. Он постарался скрыть растерянность от накативших воспоминаний за фразой: «О, да, Гарри Поттер, наша новая знаменитость». Только те, кто хорошо знал профессора, могли бы сейчас заметить, что он выбит из колеи и ему тяжело дышать. Впрочем, он много лет умело скрывал свои истинные чувства, скроет и на сей раз. В то время, пока по классу прокатилась легкая волна смешков, Снейп привычно успокоился и продолжил перекличку. Настало время для вступительной речи по зельям, и в ней у Северуса неожиданно выплеснулся коктейль из пережитых из-за мальчишки переживаний и недавних мыслей о бездарностях и зельеварении. Профессор с досадой оборвал сам себя и поискал глазами, на ком бы выместить раздражение. Что ж, пусть это будет тот, кто вызвал в нем этот водопад чувств. Поттер, что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни? И Снейп вперил пронзительный взгляд в сидящего в первом ряду Поттера. Тот, против ожиданий, совсем не смутился. Вообще, он вел себя не похоже на отца. Не было в нем открытой наглости и хамства, разве что некоторый вызов и ехидная усмешка в глазах. И, несмотря на маленький, для своего возраста, рост, мальчишка не выглядел забитым. От его фигуры как будто исходила сила, сейчас дремавшая, но в любой момент готовая защитить своего хозяина. Он смотрел в глаза Зельевара уверенно, спокойно и с уважением. Правда, где-то в уголках глаз и губ пряталась тень усмешки, но именно, что тень, а рядом сидящая Гермиона Грейнджер потянула вверх руку раньше, чем профессор успел закончить вопрос. Получится один из вариантов так называемого напитка живой смерти, профессор, сэр. Подчеркнуто уважительно ответил Поттер. Однако, осмелюсь заметить, приготовленное таким образом сонное зелье приблизительно втрое слабее приготовленного по традиционному рецепту, описанному в учебнике. Однако, если его поставить на средний огонь, а потом, в течение 15 минут, помешивая, добавить в него порошок фей, а затем, по окончании, толченые крылья стрекозы, тогда получится напиток даже несколько сильнее традиционного. Однако, малейшая ошибка при варке способна сделать его алхимически активным и даже взрывоопасным, хотя в готовом виде зелье по своим алхимическим свойствам совершенно не отличается от приготовленного традиционного. Полагаю, именно из-за опасности процесса этот рецепт не входит в школьный курс. Гринджер опустила руку. Весь класс выпал в осадок. Признаться, самого Снейпа от подобной реакции спасла только выдержка и многолетняя практика. Мало того, что сам исходный рецепт входил только в необязательные приложения к учебнику за первый курс, так его доработки были вообще из продвинутого курса и могли попасться только в специализированной полупрофессиональной литературе. Да, в литературе базового уровня, но все же, да и сам ответ был развернутым, полным и уверенным. Неожиданно даже для себя Снейп ощутил нечто вроде симпатии по отношению к этому зеленоглазому мальчишке с короткими черными волосами. Он достойно держал удар, а уж это умение Северус мог оценить в полной мере. Однако он не был бы самим собой, если бы остановился на этом. «Неплохо, Поттер, совсем неплохо. А если я попрошу вас принести мне Безоар, где вы будете его искать? Полагаю, в первую очередь я загляну к себе в карман, вдруг дозавалялся?» Поттер шутовски оттопырил край нагрудного кармана мантии и заглянул внутрь, делая вид, что озабочен поисками. Ух ты, и правда. И Поттер вытащил из кармана небольшой темно-серого цвета камешек. Восхитительная наглость. Такую нужную вещь всегда полезно иметь с собой, особенно если у вас много недоброжелателей. У вас так много недоброжелателей, мистер Поттер? Спросил Северус, поймав себя на том, что едва подавляет в себе желание совершенно неуместно расхохотаться. Нет уж. Тогда вся годами взлелеянная слава мрачного и злобного Зельевара пойдет прахом. Однако, тень улыбки все равно изогнула его губы. что вы, сэр, я не считаю, что мир вращается вокруг меня», — Поттер склонил голову, «ну точь-в-точь примерный ребенок винится строгому родителю». «Нет, ну какая восхитительная наглость. Ради этого занятия определенно стоило оторваться от статьи о свойствах семенолоса в кислых растворах. Я всего лишь стараюсь быть предусмотрительным». «Похвально, Поттер, похвально. Может быть, вы расскажете нам еще и чем так примечателен этот камень?» — иронично спросил Снейп. «О, сэр». Поттер молитвенно сложил руки и поднял лицо вверх. «Клоун, блин, это будет для меня великой радостью. Итак, безоаровый камень или безоар – это камень серого или черного цвета, образующийся иногда в желудке животных, чаще всего, коз, является универсальным противоядием против большинства простых и даже некоторых сложных ядов. При использовании необходимо просто поместить его под язык отравленного. Также является ингредиентом для некоторых зелий, в частности, для великого противоядия Альберта Миринсона, нейтрализующего действие 137 ядов растительного и животного происхождения. Соответственно, в кабинете зельеварения может быть найден шкафу с ингредиентами. Исчерпывающий ответ. Что ж, Поттер, садитесь. 1 балл Гриффиндору. И Северус с удовольствием понаблюдал, как у всех поотвисали челюсти. Те, кто его не знал, из числа львят, были безмерно возмущены тем, что он дал так мало. Те, кто знал его лучше, особенно слизеринцы, были в состоянии шока из-за того, что профессор Снейп дал баллу Гриффиндору. А сам профессор наслаждался шоу, настроение, бывшее в начале занятия редкостно паршивым, неуклонно повышалось. Между тем, он с каким-то даже удовольствием отметил про себя, что одним из немногих островков спокойствия в безумствующем классе остается Гарри Поттер, да еще и смотрит на него удивительно невинным взглядом. «Хватит», — негромко сказал Северус. Однако его услышали все, да так и застыли, на половине движения. Пора приступать к теме сегодняшнего занятия. Глава 16. Обустройство. Тайная комната. 2 недели спустя. Гарри, это же тайная комната. Ее уже 1000 лет не могут найти. Ну, Герми, это можно понять. Волшебники полагаются на следящие чары Хогвартса. Эта комната не включена в общую систему замка, так что найти ее магически невозможно, а волшебники просто не представляют, что искать можно не только магией. Это объяснение, как ты нашел эту комнату, выделяя каждое слово, проговорила Гермиона. Кстати, я таки воплотил свою мечту в жизнь, в тайной комнате была оборудована, вернее, восстановлена, лаборатория, идеально защищенная лаба трансфигураций, лаборатория зельеварения и заклинательный покой. Почти вся площадь лаборатории Слизерина была использована, лишь серпентарий, где жил Вася, да жилое помещение с маленькой гостиной остались от довольно крупного подземного комплекса Салазара. «Кто ж шумит здесь? Василиск! Чего орешь? Гарри, здесь Василиск!» Герми спряталась за моей спиной от Васи, по всей видимости, приползшего посмотреть на посетителей. «Герми, познакомься, это Вася, страж тайной комнаты. Здрасте, и тебе здравствовать, говорящая самка, не могла бы ты быть потише, у меня очень чувствительный слух. Простите, я не специально. А почему я не окаменела? Потому что я не убиваю говорящих. Дейкхарри предупреждал меня о Хебе. Гарри, я с Васей познакомился еще в первую ночь, только здесь была разруха. Салазар, когда уходил, вынес все ценное, а что не вынес, сжег. Пришлось потратиться на обустройство. К слову, весьма прилично даже по моим меркам потратиться. Чую, придется бизнесом заниматься, иначе разорюсь. Ингредиенты для зелий порой такие дорогие, что мама не горюй. Так ты здесь пропадал по вечерам? Да, Герми, здесь. Хорошо, ты обещал меня еще импульсом научить. Намек понял, пойдем. Прим, магический импульс, конвертация и выпуск одним импульсом магической энергии. Свойство импульса зависит от того, в какую энергию преобразовать магию. Простейший пример, Авада Кедавра, Т.Е., импульс энергии смерти, зеленый цвет. Самые распространенные импульсы, воздушный удар, огненный удар, Авада. Далее в тексте использоваться будут редко, но метко. Неделю спустя, большой зал, ужин, Невиллу, опять ты взорвал котел. Извини, Гермиона, я не понимаю, почему они взрываются. Оправдывался слегка пухловатый мальчик, со слезами на глазах. Не понимаю, зачем ему Гриффиндор? Идеальный хаффлпаффиц. А если кто-нибудь пострадает, ты хоть об одноклассниках подумай. Гермиона, Невилл готов был расплакаться. «Достаточно, Невилл, я завтра же попрошу профессора с ней позаниматься с тобой дополнительно. Гермиона, Хлюп, пожалуйста, не надо, только не, Хлюп». Я взирал на этот спектакль, попивая сок и улыбаясь уголками губ. Гермиона точно знала, что Невилл боится с ней даже больше своей бабушки. Кстати о бабушке, одна из первых женщин, пошедших в Аврарат, просто бой-баба. Родители Невилла сейчас в невменяемом состоянии находятся в СВ. Мунга, тоже Авроры. Аврор бывшим не бывает, ничего слоган не напоминает. К вопросу о родителях, маму и папу Невилла тоже не стоит забывать. Высшая целебная магия мне, хоть и с горем пополам, но доступна, а операция на ауре может восстановить очень тяжелые травмы. Менталистика, тоже не моя специальность, но и в ней я кое-чего смыслю. Невилл, ты же понимаешь, что мы не можем подвергать свою жизнь опасности, учась рядом с тобой. Ты должен либо не варить зелья, либо научиться варить зелья. Все, кто был за столом, молчаливо поддерживали Герми. Хоть немного, но от взрывного мальчика пострадать успели почти все. Научиться, кстати, это кодовая фраза. Тут на сцену выхожу великий и ужасный я. Герми, будь добрее к Невиллу, он же не специально. Лангбаттом посмотрел на меня с надеждой. Но ты безусловно права, зельеварение и Невилл — это как желчь вампира и кровь единорога, сами по себе ингредиенты не опасны, но при смешении дают взрыв. Невилл напрягся, а я продолжил: нам надо помочь ему с зельями, иначе до конца учебы мы просто не доживем. На последних словах Невилл опять чуть не заплакал, бабка его правильно воспитала, как я погляжу. Однако потомственный Аврор мне в соратниках пригодится, хотя в лабу, тайную комнату, если кто не понял, его пускать не надобно. Вообще, этот секрет должен принадлежать говорящим, и только нам, иначе можно ждать Авроров в гости. Хотя я, благодаря предусмотрительно купленной мантии, не пострадал, да и Герми всегда успевала защищаться. Постоянные взрывы котлов у Невилла Лангбаттома напрягали и нас. Но кто? Я требовательно посмотрел на Герми. Гарри, ты же не хочешь сказать, кто у нас лучше всего разбирается в зельях? Гарри, у меня, между прочим, еще домашнее задание. Кто делает домашнее задание быстрее всех? Гарри. Да, Герми, инициатива наказуема. С этого дня будешь подтягивать Невилла по зельям. Хорошо, коротко и мрачно проговорила моя подруга и надулась. Смотри, не лопни. Весело подначиваю Герми. Пшел ты. Разрешите бегом? Отвернулась. Мол, не подходи ко мне, я обиделась. Невилл, весьма важный персонаж, избранный номер два, хотя по сравнению со мной Дамби будет трудно им манипулировать, опасается старик его бабушки. У Лангбаттомов имеется огромное влияние на современный Аврарат, бабушка Невилла успела заработать известность, прямо как Брюм, да и мученическая слава родителей Невилла не оставляет равнодушными жесткие, израненные во время войны сердца Авроров. В общем, полезный персонаж, очень полезный. Постараемся его заполучить в союзники. Благо, предлог есть, взрывной мальчик нуждается в репетиторе по зельям. Опять же, Дамби не сразу поймет, что это ЖЖЖ, неспроста. А когда поймет, уже поздно будет. С родителями его тоже, пожалуй, стоит повозиться. Однако, как я приметил ранее, магия в этом мире немного отличается. Немного, но для громоздких мед. Заклинаний даже такое отличие критично. А исследования магии требуют времени, сил и денег. Все это имеется, однако время жалко, силы не безграничны, а деньги на научные цели улетают очень быстро. Одни только ингредиенты для моей лабы стоили мне 3 ляма галлеонов. Хотя основные средства ушли на десятка два самых дорогих ингредиентов. Но без этого никак. Зелья – наше все. Зелья могут имитировать свойства чар, но целебные зелья – это просто шедевры. Они позволяют работать с телом на невероятно высоком, для обычных медиков, уровне. Я и так собирался проводить эти исследования, но похоже придется начать пораньше. Занятия, кстати, иногда были весьма интересны. Трансмутация, далее трансфигурация, меня порадовала. Предмет свой Маккошка преподавала недурственно, сказывается большой опыт. На первом занятии она тупо протроллила студентов, обернулась кошкой и ждала, пока студенты не расслабятся, а потом как прыгнет, да как снимет баллы. После чего объясняла нам про опасность трансфигурации. Спички в иголки мы с Герми превратили с первого раза, заработав 15 баллов на двоих. Но сочковать нам Маккошка не дала, заставив учить теорию из середины первого курса. Зелья вообще были моей слабостью, да и Снейп меня радовал своим присутствием. Я единственный гриффиндорец, которому он начислил баллы. Но зельями углубленно заниматься у меня просто нет времени, мои исследования в лабе занимают порой всю ночь, в этом случае я навешиваю на кровать иллюзии, мои соседи уже привыкли к тому, что меня будить опасно, защитные чары никто не отменял. Хорошо, что Гермини знает, что я порой проживаю в лабе, а то устроила бы мне разнос, мол, нехорошо это, против правил и все такое. Герми, с ней отдельная история, она с момента поступления полностью отдалась учебе, пишет всякие эссе, да доклады для преподавателей, хочет быть лучшей ученицей. И это правильно, гриффиндорцы ее уважают за приносимые ею баллы и желание помогать ближнему своему. Порой мне удается ее оторвать от учебы, просто поговорить ни о чем, или о магии. Кстати, приходило приглашение к Хагриду на чай, но мы вежливо отказались, мол, заняты шибко, не могем. Флитвик, интересный препод, гоблин кажется. С ним проблем не было никогда, а когда Герми показала ему невербальную Вингардиум Левиаса, он вообще был в экстазе. Тут же предложил моей подруге идти к нему в ученицы, но после моей подсказки был обломан, нифиг чужих учениц украдывать. Самому нужны. Драко Малфой, кстати говоря, с происшествия в поезде либо с нами не связывался, либо выдерживал нейтралитет. Так прошло 2 недели. Скоро день рождения Герми, я такое событие не вправе оставить без внимания. Так что устрою настоящий праздник. Только с подарком сложности, дорогие цацкие редкие книги она уже имеет. Трудно придумать. Хогвартс. 19.09.1991. День рождения Гермионы. Утром я сидел в гостиной напротив камина, и вместе с Невиллом старался разобраться в эссе, которое нам выдала Герми, дабы списать. Только ей это нравилось, писать всякие эссе и доклады, а после блестяще их защищать. Хотя мы в Хогвартсе только начали свое обучение, задавали нам прилично, Флитвик просто не знал, чем еще загрузить талантливых, как он считал, детишек. Сегодня Герми исполняется 12, уже не ребенок, но еще не подросток. Интересный возраст, особенно для моей подруги, тянущийся к знаниям и не вхожую в тусовку сверстников. Что подарит Герми, я так и не придумал. Подтверждается правило: чем больше выбор, тем труднее выбрать. Надеюсь, цветы у кровати ей понравятся. В 9, когда мы с Лангбаттомом обсудили уже все, что можно, к нам вышла Герми, не заспанная, как обычно, с цветами в руках. Спасибо, Гарри. Но откуда ты узнал? Ну, мне нетрудно было сгонять до Чарли и расспросить его. Тут Герми смутилась. Ну правильно, вдруг папа расскажет больше, чем надобно. Как тебе? Спрашиваю свою подругу. Понравилось? Очень. Спасибо, Гарри. И чмокнула меня в щечку. Квай, как розовеет то. Невилл уже взирал на нас с непониманием, а когда Герми меня целовать полезла, вообще отвернулся. Так, эту стеснительность, нах и впи, как говорил классик. А Невилла, он, между прочим, тебе цветы подарил. Похоже, мое замечание смутило девочку, и она еще гуще порозовев потянулась к нашему стеснительному другу. Невилл, заметив это, тоже покраснел до кончиков ушей, и, кажется, перестал дышать. Чем мог? Губы Герми звонко чмокнули Лангбаттома в пухлую пунцовую щеку, после чего подруга вновь повернулась ко мне. Герми, пойдем со мной. И не оборачиваясь, я направился в свою лабу, а Герми, за отсутствием других вариантов, пошла за мной. Если есть повод, почему бы и не сводить девушку на свидание? Тем более мегаколечко на пальце, ну не могу я именовать его перстнем, шибко мне оно кольцо всевластия напоминает, позволит переместиться в любую точку земли. Глава 17, маленькая, нелегальные празднующие, Париж, улица Бабочек, вечер. Мы сидели в небольшом, почти семейном ресторанчике на улице Бабочек, французском аналоге Косой Аллеи. Весьма интересное место, если Косая Аллея представляла из себя какой-то островок средневековья, то улица Бабочек отличалась от Магловской улицы только названиями магазинов и товаром на витринах. Если не вглядываться, то не поймешь, что вокруг магический мир. Никаких мантий и остроконечных шляп на магах, никаких древних 1000 лет несменяемых вывесок, никаких маленьких приземистых магазинчиков, все вполне цивилизовано. Даже палочки в магазине не напоминают какие-то изфигуренные куски дерева, вполне стильные, строгие, без изгибов и росписей. Как же отстала старушка Англия от жизни. Но сейчас мы с Герми просто сидели в ресторации и кушали салатики. Опять с вишенкой. Это какая-то мода, или мания, украшать все фруктовые салаты вишенкой. Когда же с многострадальной ягодкой было покончено, мы отправились домой, в мою лабу. Гарри, спасибо. У меня еще никогда не было такого интересного дня рождения. Сегодняшний день был действительно интересен. С утра мы успели прогуляться по парижским улочкам, залезть на Эйфелеву башню, попокататься на аттракционах, а после в магическом заповеднике близ Парижа посмотреть на всяких магических животных. Весьма интересно, я вам скажу. Драконы и гиппогрифы, единороги, они вызвали в Герме столько умиления, что пришлось бедным рогатым спасаться бегством, маленькая девочка их затискала бы, и прочие ковайные существа. Вечером мы прошвырнулись по местному аналогу Косой Аллеи. Пару часов провели в книжном, книжные полки в лабе полупустые, и Герме этим нагло воспользовалась. Потом купил ей кучу пищих принадлежностей, тетради и ручки всяко поудобнее перьев с пергаментами. Каменный век, а ведь цивилизованные маги пользуются ручками с литром чернил, опять пространственная магия, да ни за что. И улыбочка идиота, подсмотренная у Наруто. Гарри, там так все интересно, а эти тетради и ручки, не пойму, как маги могут писать на пергаментах, в 20-то веке. Тараторила Герме от избытка впечатлений. Я же слушал вполуха, еще заработаю перегруз мозга от девичьих речей. Когда мы уже дошли до лифта, Герме подозрительно порозовела, и неожиданно взяла меня за плечо. Ее губы потянулись к моей щеке. Нет, я так не играю. Слегка поворачиваю голову, и наши губы соприкасаются ммм. Герме, не ожидавшая такого от удивления, приоткрыла ротик, и я воспользовался моментом. Боже, какая кавайка. Герме открыла глаза, и не веря, что мы целуемся, смотрит на меня со страхом и офигеванием. Через пару минут, мы наконец оторвались друг от друга, переводя сбившееся дыхание. Гарри, Гарри, спасибо. Это лучший праздник в моей жизни. Не стоит благодарить, для меня это тоже праздник. И, спасибо. Пошли, нас там, наверное, уже обыскались. Глава 18. Полеты на хоз, инвентаре и разговоры о жизни. Хогвартс, октябрь. 1 октября примечательно сразу двумя событиями: памятный урок полетов и начало обучения Герме боевой магии. После обеда, на котором Невилл, сидевший рядом со мной и Герме, получил напоминалку. Драко, что примечательно, даже не подумал наезжать на нашего друга, не то чтобы он опасался нас, или слишком впечатлился произошедшим в поезде, но сам он к нам не подходил. Я прекрасно понимал, что простая и мирная жизнь, можно даже сказать, в свое удовольствие, скоро закончится. Если сейчас Волди не сильно пошаливает, да Дамби не кусает, то уже со второго курса начнутся проблемы. Во-первых, нападение на студентов, а значит и на мою лабу. Вася никому не подчиняется, а значит использовать его Волди не сможет, значит будут сами нападать, чтобы пошатнуть позиции Дамби. Шило на мыло, Хогвартс. После обеда у нас по программе числится полеты на метлах, смешно, да, раз сами левитировать не могут, используют артефакты, метлы. Какому укурку пришло в голову сделать из хозинвентаря артефакт, история умалчивает. Проникновенный, пронизывающий до костей спич мадам трюка безопасности, коротенькая инструкция. Встаньте по левую руку от метлы и скажите вверх, охренасовить. Голосовое управление. Еще присобачить камеру и дисплей, и точно получится iPhone. Вернее, колдунофон или метелка. Вверх, вверх, вверх. Заголосили студенты. Уизли, как и ожидалось, метла приложила по носу. Герме ощутимо занервничала, ее метла каталась по земле, не собираясь подниматься, но через пару минут справились все, и урок начался. На счет три по свистку оттолкнитесь от земли и тут же спуститесь. Раз, два. Бедняга Невилл так перепугался, что оттолкнулся пораньше других. Метла начала стремительно подниматься и... Ничего. Я, с палочкой в руке, притянул Невилла к земле, уничтожая проблему в зародыше. Спасибо, Гарри. 5 очков Гриффиндору. Трюк выглядела довольной. Со всех сторон загомонили студенты. Молодец, Гарри, это же Гарри Поттер. Как у него получилось? И все в таком духе. После того, как летная программа была выполнена, ко мне подошел Рон Уизли. Думаешь, ты тут самый крутой? Да, его приятель Финниган стоял рядом и изображал из себя мафиози. Нет, Рон, совсем не думаю. Я это знаю. Знаю, что нарываюсь, но по-другому нельзя. Если их не отшить сейчас, то хрен его знает, когда могут пристать со своими комплексами. Рон, не ожидавший такого, пялился на меня. Когда же до него дошел смысл сказанного, то рыжий изволил сказать свое фи, достал палочку и хотел атаковать. Петрифи. Договорить рыжему не дал мой импульс воздуха, Примитивная версия воздушного кулака рыжего отбросила метра на три, как раз под ноги слизеринцам, наблюдающим наш спор. «Смотри, куда падаешь, рыжий ужас, идиот, рыжий придурок». Это лишь самые безобидные эпитеты, которыми слизеринцы наградили Уизли, но, похоже, ему хватило, убежал, оставив выбитую ударом палочку валиться на земле. Слизеринцы уважительно непонимающе смотрели на меня, видно, хоть и палочковая, но невербальная магия не укладывалась в их головах с 12-летним мальчиком, стоящим напротив их кучки. «Печально, но из-за таких придурков наш факультет считают идиотским», — подала голос Герми, уже перешедшая в легкий режим стервы. «Увы, Герми, Авадой его приласкать нельзя, к сожалению». Слизеринцы заулыбались и стали подходить поближе. «Как ты освоил невербальную магию?» — прозвучал голос Драка. «Да так же, как и остальную. Возраст тут не имеет значения. Вернее, чем раньше начать, тем лучше получается. У детей же получается использовать магию без формулы палочки, так почему бы не научиться? Проработать получше. Я думал, что невербальную магию преподают на 6-м курсе, потому что она слишком сложная». Похоже, Драка уже справился с удивлением и выпытывал у меня условно ценную инфу. «Сложно, да, но чем раньше начнешь, тем лучше будет результат. Последние реформы образования вообще имеют цель – ограничить английских магов в силе. Вот в Дурмстранге, к примеру, невербальная магия начинается на 2-м курсе. Проклятый Дамблдор совсем не хочет нас учить. Как, скажи мне, с его реформами мы сможем составить конкуренцию иностранным волшебникам?» Прозвучало от кого-то из слизеринцев. «Ну, этот вопрос не ко мне. Во времена основания Хогвартса было принято домашнее обучение. Школу же открыли, чтобы иметь влияние на магов, детям легко засорить мозги своими идеями. Если хочешь стать нормальным магом, найми лучших репетиторов, или отправляйся в Дурмстранг. Насколько я понимаю, там прекрасно преподают светлую, темную и боевую магию». «Темную? Разве темная магия не запрещена?» Похоже, Драко слегка офонарил от известия, что темную магию преподают в школе.